Метафизика Лаоси. Учение о Тао. Из древнейших китайских философов один только Лаоси хотел открыть начало мира чисто умозрительным путем. Он не мог довольствоваться конкретным объяснением мира. Ему думалось, что существует высший мир, который открывается только нашему разуму. Видимое бытие, думал Лаоси, ограничено и конечно, следовательно, и не вечно. Если оно не вечно, то должно иметь начало. Если оно имеет начало, то подлежит разрушению. Но разрушение мыслимо только тогда, когда существует неразрушимое. Конечное мыслимо только тогда, когда существует бесконечное. Об этом неразрушимом и бесконечном говорит наш философ следующим образом. Верх не ясен, низ не темен. О бесконечное, нельзя называть его именем. Оно неуловимо, пишет он в другом афоризме. Оно не имеет имени, но люди его называют Тао. Что такое, спрашивается, Тао? Тао, учит Лаоси, которое должно быть действительным, не есть обыкновенное Тао. Тао пусто, то есть оно чистейший дух, в котором отсутствует всякая материальность. Оно бесконечная глубина, поэтому неуловимо, как блеск света. Признавая Тао бесконечным и чистейшим духом, Лаоси приводит к логически необходимому выводу, что оно существо высочайшее и абсолютное. Это свое торжественное исповедание он излагает следующими словами. Невозможно даже вообразить, что существует что-нибудь выше его Тао. Если Тао — существо абсолютное, то оно должно мыслить единым, и кроме него не может быть другого. Эту мысль Лаоси доказывает тем, что по существу своему Тао — чистейший дух, который имеет внутреннее единство и неделим. О непостижимости Тао Лаоси образно выражается следующим образом. Встречаясь с ним, с Тао, не видать лица его, следуя за ним, не видать его спины. Хотя Тао невидимо для наших очей и непостижимо для нашего ума, но великие дела его видны и осязательны для нас. «О, беспредельно великое Тао!» — восклицает наш философ. «Ты и справа, и слева. Оно как будто не действует, но действует лучше всех». Правда, видимая природа, то есть великие дела Тао, провозглашает о существовании Тао, но это несущественно, ибо наш омраченный многими заблуждениями разум мог бы не заметить этого. Гораздо существеннее и сильнее проповедь о Тао нашей души, чем видимой природы. Отсюда Лаоси твердо признает врожденность в человеке идеи о Тао. Он думает, что эта врожденная душе идея так ясно говорит каждому из нас о величии Тао, что будет излишне вновь проповедовать о нем. Никогда не проповедовалось, учит наш философ, что надо почитать и уважать Тао, но это совершалось и совершается само собой. Определивши таким образом существо Тао, насколько разуму дано его знать, Лаоси идет дальше, он определяет атрибуты Тао. Абсолютное Тао не может быть существом, зависимым от других. Оно уже как таковое должно существовать от самого себя. Если бы оно было не самобытным существом, то оно не было бы абсолютным бытием. Учение Лаоси «Тао самобытно» есть строго логический вывод из признания абсолютности его. Абсолютное и самобытное Тао, по мнению нашего философа, не может быть существом ограниченным и конечным. Это привело его к признанию бесконечности и беспредельности Тао. «О, беспредельно великое Тао!» Оно идет, совершая бесконечный круг, и не знает предела. Лаоси допускает третий атрибут Тао — всемогущество. Хотя Тао, по Лаоси, кажется существом слабым и нежным, так как оно бестелесный дух, но слабость и нежность его сильнее могущественнейших сил мира сего. Признав Тао существом беспредельным, то есть стоящим выше условия пространственности, Лаоси не могут думать, что Тао подлежит условию времени. И действительно, он в одном из афоризмов ясно учит, что Тао — вечное бытие, и поэтому не знает ни изменения, ни переворота. «Великое и бесконечное Тао, — пишет он, — следует признать вечным. Тао слабо и нежно, а слабое и нежное живет. Тао самобытно, поэтому не знает переворота». Таким образом, метафизическая система, развитая Лаоси, представляет собой последовательное и цельное учение о едином верховном существе, подобное тому, до которого возвысилась греческая философия в эпоху своего расцвета. Но преимущество Лаоси в том, что он один, силою личного ума, развил учение, до которого греческая философия дошла лишь совокупными усилиями и в историческом росте.